Сделай громче патефон. Отключи телефон. Отключи телефон. Звонит он. Сделай громче патефон. Отключи телефон. Отключи телефон. Звонит он. Лишь за час разлюбить и влюбиться, себя простить, но со мной не проститься. Легким движением мной насладиться. Здравствуй, больница, тебе не скрыться, тебе не скрыться. Глаза и не жалей ни о чем. Ровно через пять минут мы начнем, начнем. В этих играх я, конечно, веду. 5, 4, 3, 2, 1, я тебя найду. По чуть-чуть пробираюсь по телу, лишь коснусь. В голове закипело. Слегка никотина после адреналина. Ай, я ничего не боюсь. Ай, я ко всему подберу ключ. Я номер первый, я такой один. Я твой кокаин, твой кокаин, твой кокаин. Я сон, я как звук. Пока к тебе иду, знаю тысячи рук. Да-да, я беда. Пока ты на вершине, буду рядом всегда. Снова тебя найду, снова к тебе ворвусь я. Навсегда, навсегда, навсегда. Твой кокаин, твой кокаин.